отравленный, оу. Ядовитый намертво тип, теперь оправданный. Мемо рыб здесь зубами написаны и не граммов и слоу. Я подписан наложу так, как надо навалечом. Наперекосяк идти совсем как наперекор. И не всияя Руси, не мата, блять, перебор. Переворот настигнет это новый игрок. И что же произойдет? Игра наоборот. Клик фуай, подпаливаем факел. Есть дебош, устраивает пламя. Здесь махнешь, курок придать палец вверх. Для ног, кто вместо токи танец нет. Ты так наивен и думаешь так раздивно. Но на здесь голя уже много крутых кретинов. Оу, пападос, висим на хате, я тут босс. Бабок не хватит, кризис врос. Место для пати, форс-мажор. Мало не платит, кэш гипноз. Для тёк всё нати, приберёг. В карманах зарплата, есть запрос. Милашка в кровати, это взнос. За сторону сзади бьётся вновь. Сердце кровь, спать не можем, это дабл ночь. И что поможет, идёт нахуй зож. Глаза изложит, всё нахуй прочь. Виски есть, на танцпол. Поднимаясь по ступеням в хоу. Я развлекаюсь, чик, кто на спор. Она желает и забиваю гол. Не ты той самой, чтобы мне не зайти с ума. Нас сближает память из прошлой жизни, ты и я. В туннеле меркнется, слышен бы только страшный смех. Близок конец и похуй мне я. Убивай сей полникой ты. По-любому и вовсе не ты. Че-нибудь серьезнее я. Делаю работу здесь ты. Не пойму куда ведь лез. Бля, апокалипсис будет же или врали мне. Я же готов исправиться ради моментов малости. Вникнуть суть местами, как пишется в книге ясно. Мне все же мы станем старыми. Вихер носит тарами. Бля, никому не похуй пою. Ничем не опасен каюк. Вбитый смысл в теме окап. Как колпыта давит бою. И я не надену петлю. Быть тем самым не сгорай в аду. Тем самым не сгорай в аду. Тем самым не сгорай в аду. Где же миг тот, что разгрозит мой сад? Ненависть то, что мешает всегда. Где же миг тот, что разгрозит мой сад? Ненависть то, что мешает всегда. В туннеле мертвецы слышен бы только страшный смех. Близок конец и похуй мне я. Убивай сипуникой ты. По-любому и вовсе не ты. Че-нибудь серьезнее. Я делаю работу здесь ты. Не пойму куда ведь лез. Бля, апокалипсис будет же или врали мне. Я же готов исправиться ради моментов малости. Вникнуть суть местами, как пишется в книге ясно. Мне все же мы станем старыми. Вихер носит тарами, бля.